Глава шестая. Последний расчет с господами Шимельпфенингами. Машу выпустили из больницы. Куда идти? Конечно, на старое место к Шимельпфенингам, где оставались кое-какие вещички ее, да жалования за прожитое время. Оставаться у них или нет, думала про себя Маша, у которой кроме Шимельпфенингов не предвиделось впереди никакого приюта. Ну, конечно, оставаться, если оставят. Ей было горько и оскорбительно на самое себя, принявши такое решение. Самолюбие и гордость человеческого достоинства, столь много и неправо оскорбляемого в этом доме, предъявляли свой протест против ее решения. Голод же и холод с перспективой темной неизвестности в будущем заставляли ее рассудок и физическую природу поневоле подчиняться пока избранному решению. Она явилась к Шимельпфенингам. Там уже на ее месте вертелась новая горничная, далеко не привлекательная собою, о чем весьма тщательно и преимущественно позаботилась Луиза Андреевна, при выборе во избежание на будущее время каких-либо соблазнов с этой стороны для Карла Ивановича. Ее взяли на место во время болезни Маши. «А-а-а, явилась голубушка!» — встретила последнюю госпожа Шимельпфенинг, когда та предстала пред ее кошачьи очи. «Что надобно?» «Я хотела бы знать, как насчет места», — смущенно выговорила Маша, досадуя на самую себя за необходимость этого объяснения. «На время ли взяли новую служанку или совсем?» «От места прочь», — коротко и сухо порешила Луиза Андреевна. «Но у меня за вами еще жалование есть». «Надо вычет, без вычет не можни. Вот Карл Иванович придет, он сделает». Пришлось подождать Карла Ивановича, который часа через полтора явился самодовольный и розовый. Дела его по службе были отменно хороши, дела по части сердца тоже устроились. Он уже мог назвать себя счастливым обладателем пухленькой Нины Францевны. Причем бумажник его не терпел ни малейшего экономического отощания. Снова позвали к себе Машу господа Шимельпфенинги. Они приуготовились упорно рассчитываться с нею, упорно отстаивать каждую копейку, если бы только оттянуть ее представилась хоть какая-нибудь возможность. Карл Иванович держал в руках записную тетрадку и реестры вещей, принятых Машей при поступлении. «Тебе было сдано все по счету, ты это, конечно, помнишь», — отнесся к ней господин Шимельпфенинг. Маша сделала утвердительный знак головой. При сдаче вещей новой горничной некоторых налицо не оказалось. Где они? Маша вспыхнула и закусила губы от негодования. Неужели же ее еще и в воровстве подозревают? Этого только не доставало. «Я, кажется, ушла от вас в больницу не тайком, а при людях», — отвечала она, сдерживая свое чувство. «Унести с собою мне было нечего, да и некуда». «Я этого не знаю и потому об этом не говорю», — уклончиво возразил Карл Иванович. «Я знаю только то, что по этому реестру ты приняла вещи, а теперь некоторых нет. Где они?» «Какие же это вещи?» — спросила Маша. «Нет одного чайного полотенца, одного блюдечка и одного стакана. Одну пару моих носков тоже нигде отыскать не могли. Кухонные полотенца одно тоже нет», — поспешила вернуть словечко Луиза Андреевна. «Это до меня не касается. Кухонных вещей я не принимала. Спрашивайте с кухарки». «Эти все равно!» — заспорила хозяйка, которой во что бы то ни стало хотелось заодно наверстать на Маше все свои потери. Но строго справедливый хозяин остановил ее излишне экономический порыв. «Так ты не знаешь, где эти вещи?» — спросил он бывшую служанку. «При мне, сколько помнится, все было цело, а что пропало без меня, зато я не могу отвечать». «Ты должна была сдать по реестру при удалении в больницу», — возразил Карл Иванович. «Ты этого не сделала тогда, а мы при сдаче новой горничной не нашли этих вещей, значит, кто же отвечает за них, я, что ли? Или Луиза Андреевна? или «Господь Бог, наконец!» «Ты принимала, ты и ответить должна!» Маше становились противны все эти доводы, вся эта казуистика, и потому лишь бы поскорее избавиться от объяснений, она коротко и презрительно ответила: